До конца дня оставалось 10 часов, и все это время они просидели в яме. Гзин по большей части спал. Они помогли ему спуститься в укрытие и дали снотворное. Белая пена, покрывающая его тело, загустела, и теперь Гзин напоминал мягкую резиновую подушку. «Единственный резиновый Гзин в мире», — сказала Тила. Луис попытался уснуть, и несколько раз это ему почти удалось. Но потом он просыпался от того, что ему снилось, будто среди солнечного дня на него наползает черная тень огромного прямоугольника. Проснулся он весь в полу, холодном поту. Если бы он встал с просонья, чтобы осмотреться, солнечники сожгли бы его на месте. Однако тучи висели на своих местах, мешая грозным цветам явить свою мощь. Наконец начало темнеть, и Луис принялся будить своих товарищей. Они летели ниже облаков. Нужно было все время следить за солнечниками. Если бы к рассвету оказалось, что цветы еще под ними, пришлось бы быстро приземляться и готовить себе новое укрытие. Время от времени Луис опускался еще ниже, чтобы разглядеть местность получше. Час спустя солнечники начали редеть. Потом появилась широкая полоса, на которой цветы только что взошли, среди головешек недавно сожженных деревьев. Сами они не могли справиться даже с буйной, рвущейся к свету травой. А потом они исчезли совсем, и Луис наконец-то смог поспать. Спал он так крепко, словно кто-то подсыпал в его еду наркотики, а когда проснулся, была еще ночь. Он огляделся по сторонам и немного вправо по курсу заметил мерцающий огонек. Еще не придя в себя после глубокого сна, он подумал, что это, наверное, светлячок, сидящий на невидимой поверхности звукопоглощающего барьера, или что-нибудь в этом роде. Он протер глаза. Тогда он вызвал говорящего. Огонек рос на глазах. На фоне погруженной в темноту поверхности кольца он казался ярким, как луч солнечного света. Наверняка это были не солнечники. Ночью их не видно. «Может быть, дом?» — подумал Луис. «Только откуда такая иллюминация?» Кроме того, если бы это был только дом, он бы мелькнул перед ними и исчез. При такой скорости пересечение Северной Америки заняло бы у них 2,5 часа. Огонек, теперь уже точно справа, медленно перемещался назад. Говорящий по-прежнему не отвечал. Луис усмехнулся и покинул строй. Флотилия, ведомая теперь Гзином, состояла уже только из 2 скутеров. Луис повернул в сторону экипажа говорящего. Ударные волны рисовали причудливые узоры на облаках. Скутер Гзина и его серая фигура, похожая на духа, казались пойманными в сеть неевклидовых линий. Оказавшись совсем рядом с ним, Луис посветил прожектором, и дух ожил. Луис осторожно ввел свой скутер между Гзином и таинственным огоньком и снова посветил. «Да, Луис», — сказал голос Гзина, — «я вижу какой-то свет справа и сзади. Взглянем на него?» «Охотно», — и Гзин вошел в широкий вираж. Они кружили в темноте, словно любопытные маленькие рыбки, трогающие носами тонущую бутылку. Таинственный огонек оказался замком 10-этажной высоты, висевшим 1000 футов над землей и освещенным, как пульт управления какой-нибудь древней ракеты. За огромным панорамным окном, которое одновременно было стеной, частью пола и потолка, находилось помещение размером с концертный зал. центре приподнятый участок пола окружал лабиринт столов и стульев. 50-футовое пространство между полом и потолком было совершенно пустым, если не считать абстрактной скульптуры из проволоки. Протяженность и доступность пространства на кольце по-прежнему удивляла их. На Земле одним из самых страшных преступлений было управление скутером без включенного автопилота. Падающий экипаж попросту должен был кого-нибудь убить, независимо от того, где он упал. Здесь же они имели дело с тысячами миль полной пустоты, зданиями, летающими над городами, и залами, достаточно высокими, чтобы не пришлось пригибаться даже гостям с ростом в 50 футов. Под замком лежал город. Темный, без единого огонька. Говорящий промчался над ним, как охотящийся ястреб, осматриваясь в бледном полусвете арки неба. Вернулся он с сообщением, что город весьма похож на Зигнаму Кликлик. «Нужно осмотреть его днем», — сказал он. «Думаю, что этот замок весьма важен. Он мог простоять, не изменяясь с момента упадка цивилизации. У него должен быть собственный источник энергии», — думал вслух Луис. «Интересно, почему? В Зигнаму Кликлике мы не видели ничего подобного». Тила направила свой скутер прямо под летающее здание. Глаза ее расширились от восхищения. «Луис, говорящий, смотрите!» Они, не задумываясь, полетели за ней. Когда Луис приблизился к ее скутеру, то почти физически ощутил тяжесть, висящую над головой. Вся нижняя сторона замка была покрыта окнами и состояла из стыкующихся между собой под самыми разными углами стен, выступов, углов. Не могло быть и речи о посадке этой мощной конструкции, кто ее построил и почему именно таким способом. Бетон и сталь, сплетенные между собой самым причудливым образом. Как это Неннис не рассыпалось на части? Желудок Луиса предостерегающе сжался. Но он стиснул зубы и вместе с Тилой медленно пролетел под зданием, превосходящим своей массой большой пассажирский лайнер. Тила обнаружила удивительную вещь. Большой ярко освещенный бассейн в форме ванны. Его прозрачное дно и стены граничили только с открытым воздухом, за исключением одной, которая соединялась с чем-то вроде бара, а может, салона. Трудно было что-то утверждать, глядя сквозь две искажающие свет стены. Бассейн был сухим, а на дне его лежал огромный скелет, слегка напоминающий скелет Бандерснатча. «Они держали в домах довольно больших зверей», — заметил Луис. «Это Бандерснатч Джинксов?» — спросила Тила. «Мой дядя много охотился и сделал комнату трофеев внутри скелета Бандерснатча. Они встречаются на многих планетах. Некоторые даже их едят. Я бы вовсе не удивился, если бы оказалось, что они населяют всю галактику. Не знаю только, почему их привезли сюда». «Для развлечения», — просто сказала Тила. «Думаю, это шутка». Бандерснатч напоминал гибрид Моби Дика с гусеничным бульдозером. «Хотя», — подумал Луис, — «почему бы и нет? Строители кольца наверняка посетили много планет, чтобы выбрать формы жизни, которые хотели бы видеть на своем детище. Впрочем, неважно. Лучше всего направиться прямо к краю. Никаких исследований, никаких открытий. Они уже преодолели расстояние, которое позволило бы им обогнуть Землю раз 6 или 7. Красные глаза Финагла. Как много здесь можно было открыть? Чужие формы жизни, пока не опасные. Солнечники. освещенный ими Гзин и рык боли в интеркоме. Бандерснатчи, разумные и опасные. Наверняка здесь были такие же. Бандерснатчи везде одинаковые. А смерть? Смерть тоже везде одинакова. Они еще раз облетели замок, отыскивая вход. Да, окон было много. Четырехугольники, восьмиугольники, круги, эллипсы и просто большие бесформенные плоскости. Но все они были закрыты. Они нашли док для летающих экипажей с чем-то вроде разводного моста, на котором можно было сесть. Но мост, как это обычно бывает с разводными мостами, был поднят. Они нашли спиральную лестницу в несколько сотен футов, свешивающуюся вниз, как оборванная пружина кровати, и заканчивающуюся в воздухе. Какая-то могучая сила оборвала ее, оставив скрученными стальные балки и выщербленный бетонный край. На другом конце их ждали наглухо закрытые двери —